Весна священная. Обращение в аудитории Ван Намекера на собрании Лиги композиторов Нью-Йорк, 1930 год. Много лет тому назад у меня была картина «Задумывают одежду». В этой картине были выражены первые мысли женщины об одежде, первые орнаменты, первые руны, украшения. Удивительно было осознавать, насколько эти первичные орнаменты были сходны с украшениями наших дней. Вы, конечно, знаете, что сейчас в Париже в большой моде скифское искусство, которое многие авторы считают предтечей кубизма. В 1922 году в Чикаго во время постановки «Снегурочки» мастерские маршала Фильда произвели интересный опыт, построив современные костюмы на орнаментах или линиях доисторических славянских одеяний. Поучительно было видеть, насколько многие современные формы естественно слились с древнейшими орнаментами. В связи с сопоставлением древнейшего и новейшего, вспоминаю, как в Тибете нам приходилось показывать изображения небоскребов, и можно было наблюдать, как народ, видевший их впервые, принимал их с полным пониманием, сравнивая с 17 этажами знаменитой Паталы, дворца Далай-ламы. И не только по высоте принимал народ небоскребы, но он оценивал сходство самого существа постройки со своими древнейшими зданиями. Так опять мы могли видеть, как самая древняя и самая современная мысль созвучат. В дневнике моем имеется страница, посвященная первой постановке «Священной весны» в Париже в 1913 году. Цитирую. «18 лет прошло с тех пор, как мы со Стравинским сидели в Талашкине у княгини Тенишевой в расписном малютинском домике и вырабатывали основу «Священной весны». Княгиня просила нас написать на балках этого сказочного домика что-нибудь на память из «весны», в кавычках. Вероятно, и теперь какие-то фрагменты наших надписаний остаются на цветной балке. Но знают ли теперешние обитатели этого дома, что и почему написано там? Конец цитаты. Хорошее было время, когда строился храм Святого Духа и заканчивались картины «Человечьи праотцы», «Древо преблагое врагам озлобления» и эскизы «Царицы Небесной». Холмы смоленские, белые березы, золотые кувшинки, белые лотосы, подобные чашам жизни Индии, напоминали нам о вечном пастухе Леле и Купаве, или, как сказал бы индус, о Кришне и Гоппи. Нельзя не отметить, что сыны Востока совершенно определенно узнавали в образе Леле и Купавы великого Кришну и Гоппи. В этих вечных понятиях опять сплеталась мудрость Востока с лучшими изображениями Запада. С полным сознанием я говорил в Индии на вопрос о разнице Востока и Запада. Цитирую. «Лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают». Пришла война, Стравинский оказался за границей. Слышно было, что мои эскизы к весне были уничтожены в его галицийском имении. Была уничтожена и Ункрада. Многое прошло, но вечное остается. В течение этих лет мы наблюдали, как в Азии еще звучат вечные ритмы весны священной. Мы слышали, как в священных городах и пустынях звучали песни, сложенные не для людей, но для самой великой пустыни. Монгол-певец отказывался повторить случайно услышанную прекрасную песню, потому что он поет лишь для великой пустыни. И мы вспоминали Стравинского, как он влагал в симфонию весны великие ритмы человеческих устремлений. Затем в Кашмире мы наблюдали величественный праздник весны с фантастическими танцами факелов. И опять мы восклицали в восторге, вспоминая Стравинского. Когда в горных монастырях мы слышали гремящие гигантские трубы и восхищались фантастикой священных танцев, полных символических ритмов, опять имена Стравинского, Стаковского, Прокофьева приходили на ум. Когда в Сиккеме мы присутствовали на празднествах в честь великой Канченджанги, мы чувствовали то же единение с вечным стремлением к возвышенному, которое создавало прекрасный поэтический облик Шивы, испившего яд мира во спасение человечества. Чувствовались все великие искупители и герои и творцы человеческих восхождений. Тогда уже весна была признана всюду, и никакие предрассудки и суеверия не боролись против нее. Но нельзя не вспомнить, как во время первого представления в Париже в мае 1913 года весь театр свистел и ревел так, что даже заглушал оркестр. Кто знает, может быть, в этот момент они в душе ликовали, выражая это чувство, как самые примитивные народы. Но должен сказать, эта дикая примитивность не имела ничего общего с изысканной примитивностью наших предков, для кого ритм, священный символ и утонченность движения были величайшими и священнейшими понятиями. Думалось, неужели тысячи лет должны пройти, чтобы увидеть, как люди могут стать условными, и насколько предрассудки и суеверия еще могут жить в наше, казалось бы, цивилизованное время. С трудом понимают люди, как честно приближаться к действительности. Жалкое самомнение и невежественная условность легко могут затемнять и скрывать великую действительность, но для меня является драгоценным знаком засвидетельствовать, что в течение 10 лет моей работы в Америке я не почувствовал душевного шовинизма или ханжества. Может быть, новая комбинация наций охраняет Америку от ядовитой мелочности, а наследие великой культуры майя и ацтеков дает героическую основу широким движениям этой страны. Поистине здесь, в Америке, вы не должны быть отрицателем. Так много прекрасного возможно здесь, и мы можем сохранить нашу положительность и восприимчивость. Можно чувствовать наэлектризованность, насыщенность энергии этой страны. В этой энергии мы можем осознавать положительные элементы жизни. Созидательное устремление духа, радость прекрасным законам природы и героическое самопожертвование, конечно, являются основными сочувствованиями весны священной. Мы не можем принимать весну только как русскую или как славянскую. Она гораздо более древняя, она общечеловеческая. Вечно. Это вечный праздник души, это восхищение любви и самопожертвования не под ножом свирепой условщины, но в восхищении духа, в слиянии нашего земного существования с Вышним. На расписной балке Тенишевского дома записаны руны весны. Княгиня Тенишева, преданная собирательница и созидательница многого незабываемого, уже ушла. Нижинский уже более не с нами, и уже Дягилев творит по-новому в духовных сферах. И все же весна священная, нова, и молодежь принимает весну как новое понятие. Может быть, вечная новизна весны в том, что священность весны вечна, и любовь вечна, и самопожертвование вечно. Так в этом вечном, обновленном понимании Стравинский касается вечного в музыке. Он был нов, потому что прикоснулся к будущему, как великий змей, в кольце касается прошлого. И волшебник созвучий, наш друг Стаковский, тонко чувствует истинную красоту. Чудесно, как жрец древности, он оживляет в жизни священный лад, соединяющий великое прошлое с будущим. Правда, прекрасен в Кашмире праздник огней, прекрасны гигантские трубы горных монастырей. Из-за Канченджанги началось великое переселение населения вечной священной весны. Мы знаем, насколько нежелательно одно распространение без уточнения. Везде, где мы видим распространение без уточнения, везде оно выражается в жестокости и грубости. Отчего погибли великаны? Конечно, потому что рост их был несравним с утонченностью. Не забудем и другое. Вспомним, когда в 1921 году в Аризоне я показывал фотографии монголов местным индейцам, они восклицали: «Они ведь индейцы, они наши братья». И также точно, когда затем в Монголии я показывал монголам изображения американских индейцев в Санта-Фе, они узнавали в них своих ближайших родственников. Они поведали замечательную сказку, цитирую: «В давние времена жили два брата, но повернулся огненный змей, и раскололась земля, и с тех пор разлучились родные. Но вечно ждут они весть о брате и знают, что близко время, когда огненная птица принесет им эту желанную весть». Конец цитаты. Так, в простых словах, от древнейших времен люди устремляются в будущее. Когда вы в Азии, вы можете видеть вокруг себя многое замечательное, что в условиях колыбели народов совершенно не кажется сверхъестественным. Вы легко встречаетесь с великими проблемами, заключенными в прекрасные символы. Мы всегда мечтаем иметь театр в жизни. В Азии вы имеете его ежедневно. В Монголии во время многодневных священных торжеств вы видите и замечательные танцы, и глубокую символику. В пустынях перед нами несут древние знамена и священные изображения в оправе тысячи народа. В громе трубном, в прекрасных красках костюмов и горных сверканий. И все это является выражением жизни. Если вы допущены принять участие в этой жизни, вы видите, насколько она сливается с природою. Очень ценно это ощущение. Во время священных танцев вы вспоминаете множество прекрасных сказаний, сотканных вокруг искусства и музыки Востока. В Тибете вы услышите, почему так величественны трубы и так мощен их звук. Вам скажут: однажды властитель Тибета пригласил для очищения учения великого учителя Индии. Поднялся вопрос, как необычно встретить этого великого гостя. Невозможно встретить духовного учителя золотом, серебром и драгоценными камнями. Но лама имел видение и указал властителю соорудить особые гигантские трубы, чтобы встретить учителя особыми новыми звуками. Конец цитаты. Разве это прекрасное почитание звука, как такового, не напоминает вам искание современных композиторов? Вспомните орнаменты и рисунки американских индейцев в их старых становищах. Эти рисунки полны замечательного значения и напоминают о необыкновенной древности своей, ведя ко времени единого языка. Так, наблюдая и объединяя национальные символы, мы выясняем историческое значение чистого рисунка. В этом первичном начертании вы видите мысли о космогонии, о символах природы. В радуге, в молнии, в облаках вы видите всю историю устремлений к прекрасному. Эти начертания объединят давно разъединенное сознание народов. Они те же, как и в Аризоне, как и в Монголии, как и в Сибири, те же начертания, как на скалах Тибета и Ладака, так и на камнях Кавказа, Венгрии и Норвегии. Эти обобщающие осознания должны быть особенно ценны теперь, когда так обострено стремление к эволюции. Человечество устремляется освободиться от старых форм и создать что-то новое, но чтобы создать что-то новое, мы раньше должны знать все древние источники. Только тогда мы можем мечтать об озарении жизни.